вихревого электрического поля. Два последних уравнения привели Максвелла к предсказанию существования электромагнитных волн. Вокруг магнитных силовых линий возникают тут же электрические силовые линии, вокруг которых, в свою очередь, создаются магнитные, и за счет этого в пространстве от точки к точке передается электромагнитное возбуждение. Если попытаться вычислить из уравнений скорость распространения электромагнитной волны, то получится, что она равна отношению электромагнитной и электростатической единицы измерения. Совпадение этой величины со скоростью света было известно давно, со времен Кольрауша и Вебера, но никто до Максвелла не смог усилием мысли придать этому, казалось, случайному совпадению глубокий физический смысл. Исследовательский метод Максвелла проявил в доказательстве электромагнитной природы света свое высшее достижение. Важнейшим следствием электромагнитной теории света было предсказанное Максвеллом давление света. Ему удалось подсчитать, что в случае, когда в ясную погоду солнечный свет, поглощаемый одним квадратным метром, дает 123,1 килограмма метра энергии в секунду, он давит на эту поверхность в направлении своего падения силой 0,41 миллиграмма. Таким образом, теория Максвелла укреплялась или рушилась в зависимости от результатов еще неосуществленных экспериментов. Существуют ли в природе электромагнитные волны, подобные по свойствам свету? Существует ли световое давление? Уже после смерти Максвелла на первый вопрос ответил Герц, на второй — Лебедев. Пока никаких доказательств новой теории не было. Но могло существовать еще одно доказательство справедливости электромагнитной теории света и всей теории электромагнитного поля в целом. Доказательство, правда, частное, но многозначительное. Рассматривая условия распространения электромагнитного возмущения в однородной среде, Максвелл приходит к важному выводу о зависимости электромагнитных свойств среды от ее оптических характеристик. Например, квадрат показателя преломления должен быть равен диэлектрической постоянной среды, умноженной на ее магнитную проницаемость. Для немагнитного диэлектрика показатель преломления среды должен быть равен квадратному корню из диэлектрической постоянной. Среди тех, кто пытался подтвердить это опытом, обожающий Максвелла и преклоняющийся перед ним, Людвиг Больцман. Он работал в те времена, в 1872 году в Берлине, в лаборатории Гельмгольца. Он пытался проверить зависимость, данную Максвеллом в ранних статьях для газов, но Больцмана подвела память. Он искал почему-то прямую пропорциональность показателя преломления и диэлектрической постоянной. Это неправильное положение засело у него в памяти, и его он доказывал. А оно не получалось. И не должно было получаться. Больцман, расстроенный тем, что ему не удалось, как ему казалось, подтвердить теорию Максвелла, бросил заниматься этими экспериментами. Лишь позже, когда он покинул уже Берлин, он случайно заглянул в свой лабораторный журнал и заметил хорошее совпадение для случая, если бы показатель преломления был пропорционален квадратному корню из диэлектрической постоянной. Решив проверить себя, он заглянул в статью Максвелла и обнаружил, что и там говорится как раз о квадратном корне. К несчастью, это открытие произошло уже после выхода трактата в свет и не послужило своевременным доказательством правильности новой теории. Недостаточность доказательств Максвелл компенсировал своей гениальной физической интуицией. На наиболее высоких ступенях научного познания вступает в силу высшее качество исследователя, способность его ума воспарить над известными данными, выйти за пределы результатов опытов, довообразить их. Это можно назвать интуицией, гениальностью, высшей степенью умственной деятельности ученого. необходимость выходить за границу.